Глава 25. Тишина затянулась. Мы смотрели друг на друга, и никто из нас не был в силах продолжить разговор. Я больше не хотела разговаривать, а Эйстейн, похоже, и вовсе проглотил язык. «О чем ты?» — через минуту, наконец, проговорил он. Ладони дракона сжались в кулаки. Даже за плотной тканью можно было заметить, как напрягся каждый его мускул. Узкие зрачки сузились, превратившись в вертикальную полоску. «Лучше не говори, что ничего не знаешь. Решил избавиться от меня?» Голос шипел. Я была так зла, что внутри меня разрастался самый настоящий пожар. «Кто открывал портал? Кто его еще мог перенаправить?» Обида обожгла горло, будто кислотой. Мне было трудно дышать. Слезы сами по себе покатились. Я попыталась их остановить, зашмыгала носом, но стало еще хуже. От магистра это, конечно, не ускользнуло. Эйст протянул руку к моей щеке. Прикосновение горячей ладони обожгло. Сердце застучало громко-громко и переместилось куда-то в район горла. «Не трогай меня!» Я резко дернулась. «Алиса!» — дракон нахмурился. «Я не причастен к этому!» И никогда бы не стал рисковать ни жизнью брата, ни тем более твоей. Кто-то перенаправил портал извне. Сейчас выясняют, как так получилось. Но это не отменяет то, что в лесу я видела именно тебя. После того, что между нами произошло, не нужно винить меня во всех грехах. А что между нами произошло? Быстро смахнув щеки слезы, я усмехнулась. «Видимо, ты считаешь, что твой отказ до сих пор волнует меня. Так вот, знай!» Я приосанилась, гордо приподняв подбородок. «Зелье сработало отлично, и сейчас ты мне совершенно безразличен!» Дракон дернул бровью, горько улыбнувшись. Взгляд совсем потух, будто мои слова ранили его. «Повторюсь», — магистр кашлянул, прочистив горло. «Я не причастен». «Но необходимо выяснить, что с вами приключилось. Ты говорила о нападении». «Я буду разговаривать с тобой», — грубо перебила Фроста. «Только в присутствии ректора. А пока...» — я манерно поклонилась. «Прошу меня простить. Хочу узнать, как там Клод». Эйстейн Фрост собрался меня остановить, даже успел схватить за рукав форменной куртки, но я в одно мгновение ока дотянулась до резерва и, выпустив магию, создала между нами огненную стену. В глазах дракона плясали рыжие языки пламени, они блестели, переливались, и я отчетливо видела, как в них горит сожаление. «Не прикасайся ко мне», — отчеканила я. «Больше никогда ко мне не прикасайся». В голосе было столько злости и обиды, что даже у меня на коже выступили мурашки. Что уж говорить о Фросте. Огненная стена постепенно ослабевала. У меня не было ни сил, ни желания продолжать это представление, поэтому я развернулась и быстро направилась через аллею в академию. Солнце зашло, занятия давно кончились, и в коридорах уже никого не было. Я шла, смахивая слезы одну за другой. Появляться с красными глазами перед ребятами мне не хотелось. Им и так досталось. Особенно Клоду. Крыло целителей, как собственный сам лазарет, находилось в самой отдаленной части замка на пятом этаже. Когда я очутилась тут в первый раз, он был ослепительно белым. Сейчас же, в ночном полумраке, лазарет напомнил мне морг. Тихо, мрачно, напряженно. Звуки шагов тонули в ворсистом ковре. Слышно лишь, как ветер завывает на улице и время от времени стучит в окно. Шла по чистой интуиции, знала, что совсем близко находится Седрик. Сейчас я чувствовала его так отчетливо, что безошибочно определила, за какой именно дверью он стоит. В комнате, помимо Седрика, находилась и Ири. Эльфийка сидела на краю кровати Клода, но стоило мне переступить через порог, как она тут же поднялась и, потупив взгляд, отошла к окну. «Как он?» «Все хорошо», — выдохнул Седрик. Завтра придет в себя. Останется небольшой шрам, но это пустяки». Выдохнув, я облокотилась о стойку с лекарствами и бинтами, запах которых напомнил мне запах больницы моего мира. Взглянув краем глаза на Седрика, задумалась, стоит ли ему говорить о своих опасениях по поводу его брата, или же лучше разобраться во всем самой. «Так что с вами произошло?» Ири будто проснулась ото сна. Ее щеки были бледными, под глазами залегли темные тени. Беспокойный взгляд подруги то и дело устремлялся к Клоду, который сейчас спал под действием лекарств и специальных мазей. Было видно, что она очень переживала. Я сразу поняла, что Клод ей на самом деле не безразличен. «Сначала все было хорошо», — устало выдохнул Седрик, усевшись на табурет, стоявший возле стены. «Карта показала маршрут, мы разделились, а потом...» «Ты пропал». Я виновато опустила голову и шмыгнула носом. «Извини меня, пожалуйста, не нужно было говорить о полетах». «Я никуда не пропадал». Сет перевел на меня задумчивый взгляд. «Это вы исчезли, как сквозь землю провалились». Я ровным счетом ничего не понимала. Все было так запутано, что у меня голова закружилась. «То есть...» Глубоко вобрав носом в воздух, потерла пальцами виски. «Ты хочешь сказать, что мы с Клодом переместились дальше вглубь леса? Но как это возможно?» «Кто-то вас переместил». Седрик встал с табурета и принялся измерять шагами комнатку. «Очень странно. Вообще у меня складывается впечатление, что все это было запланировано наперед». Фрост посмотрел на спящего Клода, однако на нем взгляд долго не задержался. Секунду спустя под прицелом зеленых глаз оказалась я. «Мне кажется...» Брови дракона сошлись к переносице, а губы недовольно сжались. «Лучше оставить этот разговор на потом. Сейчас всем нужно отдохнуть. Нам тут с тобой делать нечего». «А с Клодом точно все будет в порядке?» «Честно признаться, уходить мне не хотелось. А еще больше не хотелось идти вместе с Седриком. Чувствую, у нас с ним будет непростой разговор». «Ничего. Я уверен, Клод в надежных руках». Сет бросил взгляд на смущенную Ири, после чего схватил меня за запястье и буквально выволок из комнаты. Все произошло настолько быстро, что я даже не успела понять, как из академии я попала в глухую, наполненную ночными запахами аллею. Черные ветви на фоне темного дерева казались сводом подземелья, давили, того и гляди, упадут на голову. А еще больше давил взгляд. Седрик смотрел очень пристально, будто вызнал обо мне то, чего я и сама не знала. Поежившись и обняв себя за плечи, оглянулась. Никого. Пусто и тихо, как на кладбище. «Ну и?» После долгого и мучительного для меня молчания, наконец, начал Сет. «Может, расскажешь о себе правду? Кто ты и откуда? И кому так понадобилось?» «А почему думаешь, что это произошло из-за меня?» Пробубнила, опустив голову. «Ну, не Клод же им был интересен, нет». Седрик прищурился. «Уверен, нужна была именно ты». «Твой брат напал на нас!» Я не выдержала. Жгучее чувство обиды вновь вырвалось наружу. «Похоже, он решил от меня избавиться». Седрик склонил голову набок. «Неужели не поверил? Можешь спросить у Клода, когда он придет в себя». «Моего брата там не было. Я бы почувствовал его присутствие и за несколько сотен километров. Поэтому объяснение так себе. Говори правду». «То есть как не было? Тогда кто был тот дракон?» «А вот с этого и нужно было начинать».